«Конечно, хотелось бы», — с грустью отозвался капитан. «Но я и так сильно запаздываю. Я уйду с вечерним отливом». «Этого вам никак нельзя сделать», — решительно заявил агент. «С вами отправляется губернатор». «Губернатор?» «Да. Он получил распоряжение от правительства немедленно вернуться. Быстроходное посыльное судно, доставившее депешу, ушло в Виргинию. Я сказал сэру Чарльзу, что вы придете сюда до периода дождей, и он ждал вас». «Хорошенькое дело», — в растерянности воскликнул капитан. «Я простой моряк и плохо разбираюсь в губернаторах, баронетах и их привычках. Мне еще не доводилось калякать с такими персонами, но я готов служить королю Георгу, и если губернатор хочет получить место на утренней звезде, то я доставлю его в Лондон и сделаю для него все, что возможно. Он может устроиться в моей каюте. Все, что касается еды, то у нас 6 дней в неделю либо тушеная солонина с овощами и сухарями, либо смесь изрубленной солонины и маринованной сельди. Но если наш камбуз ему не годится, пусть он возьмет с собой собственного повара». «Да вы не беспокойтесь, капитан Скарроу», — прервал его агент. «Сэр Чарльз сейчас плохо себя чувствует, он только что отправился от приступа лихорадки, так что он, наверное, просидит в своей каюте почти всю дорогу. Доктор Ларус уверяет, что наш губернатор отдал бы Богу душу, если бы предстоящее повешение шарки не вдохнуло в него новые силы. Но у него тяжелый характер, и вы не должны обижаться на его резкости. Он может говорить все, что ему вздумается, и делать что угодно. Пусть он только не сует свой нос, когда я управляю судном», — ответил капитан. «Он губернатор Сент-Кита, а я губернатор утренней звезды. И с его разрешения я ухожу с первым отливом. Я также служу моему хозяину, как он королю Георгу». «Вряд ли он управится сегодня к вечеру. Ему необходимо привести в порядок кучу дел до отъезда». «Тогда завтра с утренним отливом». «Очень хорошо. Я пришлю его вещи сегодня вечером, а сам он прибудет рано утром, если, конечно, мне удастся уговорить его покинуть Сент-Кит, не повидав, как Шарки спляшет свой последний танец. Наш губернатор любит, чтобы его приказы исполнялись мгновенно, и не исключено, что он прибудет на корабль немедленно. Возможно, что доктор Ларус будет сопровождать сэра Чарльза в его путешествии». Как только агент уехал, капитан и помощник принялись к приему столь важного пассажира. Они освободили большую каюту и привели ее в порядок. Капитан Скарроу приказал также завести на борт несколько бочек с фруктами и ящиков с винами, чтобы хоть немного скрасить простую пищу, какая в обиходе на торговом корабле. Вечером начал прибывать губернаторский багаж. Огромные, обитые железом непроницаемые для муравьев сундуки, жестяные ящики казенного образца и футляры весьма странной формы, в которых, как можно было предположить, хранились треуголки или шпаги. Затем прибыло письмо с гербом на внушительной красной печати, в котором сообщалось, что сэр Чарльз Ивен свидетельствует свое уважение капитану Скарроу и надеется, если это позволит ему состояние здоровья, быть на борту его корабля рано утром, как только он выполнит все свои обязанности. Губернатор оказался точен. Красноватые блики рассвета едва начали пробиваться сквозь серую мглу, как шлюпка с губернатором уже подошла к кораблю, и важную особу не без труда подняли по трапу. Капитан Скарроу слышал про странности губернатора, но никак не ожидал увидеть столь курьезную фигуру, еле ковылявшую по палубе, опираясь на толстую бамбуковую трость. На нем был парик Ромелье, завитый во множество маленьких косичек и напоминающий шерсть пуделя. Он так низко нависал над лбом, что большие зеленые очки, прикрывавшие глаза, казалось, были приклеены к этому парику. Огромный крючковатый нос, длинный и тонкий, выдавался далеко вперед. После приступа лихорадки губернатор закутал горло и подбородок широким полотняным шарфом. На нем был свободный утренний халат из алой камчатной ткани, перепоясанный шнуром. Двигаясь, он высоко задирал свой властный нос, но потому как он медленно и беспомощно поводил головой по сторонам, было видно, что он подслеповат. Высоким раздраженным голосом он окликнул капитана. — Вы получили мои вещи? — спросил он. — Да, сэр Чарльз. — Вино у вас на борту есть? — Я приказал привезти 5 ящиков, сэр. — А табак? — Бочонок тринидадского. — В пикет играете? — Довольно хорошо, сэр. — Тогда поднимайте якорь и в море. Дул свежий западный ветер, и к тому времени, когда солнце прорвалось сквозь утренний туман, мачты утренней звезды были уже еле видны с острова. Дряхлый губернатор все еще ковылял по палубе, придерживаясь рукой за поручни. — Теперь вы находитесь на службе у правительства, капитан, — брюзжал он. — Уверяю вас, что они там считают дни до моего возвращения в Вестминстер. «У вас подняты все паруса?» «До последнего дюйма, сэр Чарльз». «Держите их так, хоть бы они все треснули. Боюсь, капитан Скароу, что такой слепой и больной человек, как я, окажется для вас скучным компаньоном в этом плавании». «Я почитаю за честь и удовольствие находиться в обществе вашего превосходительства», — почтительно ответил капитан. «Мне только очень жаль, что ваши глаза в столь плохом состоянии». «Да, да, в самом деле, это проклятое солнце на белых улицах Бастера сожгло их». «Я слышал, что вы только что перенесли приступ лихорадки». «Да, у меня был приступ, и я ужасно ослаб». «Мы приготовили каюту для вашего врача». «А, этот мошенник! Его нельзя было заставить тронуться с насиженного места. У него здесь солидная клиентура среди местных купцов. Но слушайте». Губернатор поднял унизанную кольцами руку. Далеко за кормой гулко раскатился гром пушечного выстрела. «Это с острова?» — с изумлением воскликнул капитан. «Может быть, это сигнал нам вернуться?» Губернатор рассмеялся. «Вы слышали, что пират Шарки должен быть повешен сегодня утром? Я приказал дать залп в тот момент, когда этот мерзавец в последний раз дрыгнет ногами, чтобы я знал об этом, уходя в море. Это конец Шарки!» «Конец Шарки!» — закричал капитан. И матросы, собравшиеся небольшими группами на палубе, чтобы посмотреть на исчезавшую лиловую полоску земли, подхватили его крик. Это было хорошее предзнаменование в самом начале пути, и больной губернатор стал популярной фигурой на борту. Все понимали, что только благодаря губернатору, потребовавшему немедленного суда и приговора, злодей не попал к какому-нибудь продажному судье и таким образом не спасся. В этот день за обедом сэр Чарльз рассказал множество историй о покойном пирате. Губернатор был так приветлив и так умело поддерживал разговор с людьми, стоявшими гораздо ниже его, что под конец трапезы капитан, помощник и сэр Чарльз закурили трубки и тянули свой кларет, как 3 старых добрых приятеля. «Как выглядел Шарки на скамье подсудимых?» — поинтересовался капитан. «Довольно внушительно», — отозвался губернатор. «Я слышал, что он уродлив, как сам дьявол, и надо всеми глумился», — заметил помощник. «Да, он довольно-таки безобразен», — подтвердил губернатор. «Я слышал, как китобой из Нью-Бедфорда рассказывал, что не может забыть его глаз», — сказал капитан. «Они мутно голубые, с красными-красными веками. Это правда, сэр Чарльз?» «К сожалению, мои собственные глаза не позволяют мне рассматривать чужие, но я припоминаю сейчас, как генерал-адъютант говорил, что у него именно такие глаза, как вы описываете, и добавил, что этим дуракам-присяжным было явно не по себе, когда он на них смотрел. Счастье их, что Шарки уже мертв, потому что он никогда не забывал обид. И если бы один из них попался к нему в руки, Шарки набил бы его соломой и приколотил бы к носу судно вместо резной фигуры».